Глава 27. Общение. Злата. В кабинете было невыносимо душно, но я не решалась открыть окно, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. Четверо человек, включая меня, сидели за столом. Отец потребовал копии планов Академии и всех строений, чтобы лично проверить и убедиться в их безопасности, а также в том, что нигде нет засад и магических ловушек. Ведь сам король Эрали будет присутствовать на учениях, как, впрочем, и король Люменмара. Папа рассматривал общий план крепости Академии, Салар и Гелиан изучали планы корпусов. Дверь открылась, и на пороге появился секретарь. «Ваша светлость, может подать чаю или кофе?» — учтиво спросил лейтенант. Я вопросительно взглянула на отца. «Не откажемся». Главный гость кивнул, снова уткнувшись в чертеж. «Оску, один кофе со сливками, один с корицей и один с сахаром», не задумываясь, проговорила я, глядя на помощника. «Будет сделано!» — отчеканил секретарь и вышел. «Как интересно, вы знаете наши предпочтения?» — изогнул бровь папа. «Ваша разведка выяснила и это?» И тут я поняла, что чуть не опростоволосилась. На автомате сказала о привычках знакомых мне драконов. «Да», — я натянуто улыбнулась, — «играть до конца. Наша разведка лучшая, и я хочу, чтобы вам было максимально комфортно в Хескуле. Вы, ваше сиятельство, любите кофе со сливками. Ваш сын предпочитает с корицей, а старший лейтенант — просто с сахаром». Верно». Пристально взглянул на меня Гелиан темными глазами. «Не думал, что кому-то интересно, какой именно кофе я люблю». «Это просто приятные мелочи». Отмахнулась я, слыша, как Нар меня чуть ли не проклинает всеми богами. «Когда вы приступите к осмотру территории?» «Сейчас отмечу все точки, где будут наши люди, выпьем кофе и, пожалуй, приступим к работе», по-деловому ответил отец. «У меня к вам будет еще одна просьба, личного характера. Мне нужна помощь». Мурашки в панике дружной толпой побежали по моему телу. «Если это в моих силах, то, конечно, помогу», — ответила я, чувствуя, как магия холодом растеклась по спине. «Я узнал, что в Академии Хескол обучается моя старшая дочь, Злата Одвинерс», — начал папа говорить то, чего я так боялась. «Я бы хотел уточнить, так ли это? И если она действительно здесь, можно ли увидеться с ней?» «Злата Одвинерс, говорите». Задумалась я, делая вид, что вспоминаю. «Интересно, от кого у него такие данные?» «Не припоминаю. Я же здесь всего неделю как ректор, не всех студентов знаю». «Ну а что?» «Я учусь совершенно под другой фамилией, так что ни капли не соврала. Правда, имя Злата слишком специфичное для этого мира, и вряд ли в Академии отыщется хоть еще одна девушка с таким же именем. Мамина любовь к миру, где она выросла, подарила мне такое имя вместо обычного эролийского. Я попрошу своего секретаря, он обязательно все выяснит», решила я оставить для себя лазейку. «Благодарю, буду очень признателен», — смягчил выражение лица папа. «Злата, знаете ли, уехала из дома 2 года назад и не сообщила, куда поступила. Она у меня морская ведьма, свободолюбивая и своенравная». «Избалованная», — вмешался неожиданно Салар, покосившись на отца. «А еще безответственная и наглая обманщица». Я чуть не упала со стула, услышав подобные эпитеты в свой адрес. Однако как много нового можно узнать о себе? «Очень красивая и дерзкая девчонка», — вставил свои 5 монет Гелиан. А вот его вообще никто не спрашивал. «Мне даже самому интересно стало, что за девица такая», — старалась я держать невозмутимое выражение лица. В этот момент двери распахнулись. «Отпусти, говорю!» — прошипел знакомый голос. И в кабинет ворвалась Илона, неся на подносе чашки с кофе. «Прошу, господа!» Я удивленно уставилась на подругу. «Что она тут делает?» «Ваша светлость, простите, она сама!» Виновато проблеял секретарь за спиной девушки. Илона, ни капли не растерявшись, ловко разнесла чашки, расспросив, какой напиток предпочитает каждый из дорогих гостей. Папа с братом спокойно наблюдали за девушкой, в отличие от Гелиана. Когда подруга подошла к нему, тот глубоко вздохнул и задержал дыхание. Потом резко выдохнул и поджал губы, слегка недоуменно уставившись на студентку. Поставив перед драконом чашку, Илона быстро двинулась ко мне. «Ваша светлость, прошу, как вы любите!» Лучезарно улыбнулась она, наклоняясь ко мне, и прошептала. «Там Злата Тагнира в стазис вогнала. Просит вас помочь». «Что? Ну, Эйнар!» «Злата? Вы сказали Злата?» Услышал все-таки отец своим драконьим ухом знакомое имя. «Злата Одвинарс?» «Нет, Злата Винс, моя подруга», — пролепетала Илона, понимая, что сдала меня с потрохами перед родителем. «Это другая Злата». «Да чтоб тебя, Илона! И Эйнара, вас вместе взятых!» «Хорошо, сейчас подойду», — поджала я губы, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Всего доброго», — натянуто улыбнулась подруга и выскочила за дверь. «А кто эта студентка?» — удивленно покосился Гелиан на меня. «Илона Сантери. Учится на гражданском факультете. Третий курс», — отчеканила я. «С чего вдруг дракон заинтересовался моей подругой? Да еще так отреагировал на ее запах. Неужели почувствовал в ней возможную истинную? Вот это сюрприз!» «Благодарю», — тихо отозвался старший лейтенант. «Прошу меня извинить, я ненадолго отлучусь. Нужно решить проблему, сами слышали». Я встала, намереваясь покинуть кабинет. «Я с вами». Папа уже шагал за мной. «Хочу посмотреть на эту Злату. Вдруг это моя дочь? Она могла и фамилию поменять, чтобы никто не намекал ей на влиятельного отца». «Вот что я скажу против? Ничего. Надеюсь, Эйнар все же ушел на занятия по артефакторике». «Хорошо, пойдемте». В аудитории, где проходили занятия капитана Тагнира, никого не было, кроме самого преподавателя, замершего в стазисе. Эйнара, слава богам, поблизости тоже не было, значит, он на учебе. «Так-так», — обошла я вокруг живой статуи, ухмыльнувшись. «И за что вас, капитан Тагнир, ввели в стазис?» «Это сделала ведьма», — констатировал папа, оглядев капитана. «Откуда вы знаете? Магию ведьм не видят другие расы», — решила я напомнить ему. «Я и не вижу, но, прожив с ведьмой больше 20 лет, могу определить по косвенным признакам, что применялась именно магия ведьм», — уверенно ответил отец. «И ведь не поспоришь. Он у меня очень наблюдательный и умный». «Стазис не сильный. Минут через 20-30 отойдет ваш капитан. А вот на девушку, что наложила эти чары, я бы все же хотел посмотреть». «Хорошо. Давайте вернемся в ректорат. Я дам распоряжение секретарю, чтобы он вызвал Злату Винс в кабинет», — ответила я должным образом. «Замечательно. Буду ждать с нетерпением», — улыбнулся папа. «Вот точно бабушка меня сдала. Больше некому».